Можно ли вступая в брак, оставаться со своей фамилией, а муж со своей? Правильно ли, если так делают в нашем братстве? Вот смотрите, как в Слове Божьем написано. Исаии 4 глава. «И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день и скажут, свой хлеб будем есть». И свою одежду носить будем, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор. Переживание девушек, женщин, позора, чтобы на них не было. И они будут искать выход с этого положения позорного. Как же выйти из позорного положения? В чем позорное положение было? Выше здесь написано, сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны, это высшая степень гордости, ходят, подняв шею, обольщая взорами, выступают величавою поступью. Ну, а такую поступь сделать, это надо высокий каблук сильно, величавая такая походка. И гремят цепочками на ногах. Оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, и серьги, и ожерелья, и опахала, и увясла, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, и перстни, и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие епанчи, прозрачная одежда такая. Уже в то время позорную одежду такую носили. Тонкая прозрачная епанча. Сегодня в этих епанчах ходят масса людей и верующие иногда. И будет вместо благовония зловоние и так дальше, вместо завитых волос, видите, тогда еще тысячи лет назад завивали волосы. Вот. Будет плешь, лысина. И вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Такое позорное состояние было из-за жизни развратной, отступления от Бога. Они пытались себя украсить как-то, пытались вот как-то к себе привлекать внимание. Вот. И теперь Господь говорит, что Он все это отнимет, суды будут производиться. И что? И тогда, когда суды совершатся, прозреют эти девушки, эти женщины, эти дочери Сиона, надменные и гордые. И они поймут вдруг, что позорная жизнь и вид у них позорный, и надо снять это. И каким образом? Под фамилией. Ухватятся за одного мужчину, будем есть свой хлеб. Ты не будешь нас обеспечивать. Никаких у тебя ответственностей и обязанностей к нам нет. Только чтобы мы не под своей фамилией были. Будем твоим именем называть. Вот что происходит. Нормально, когда девушка, выходя замуж, принимает фамилию мужа. Почему? Потому что она не развратная. Потому что она не блудница. Потому что она законная жена. Это нормально. А если с мужчиной имеет связь семейную или какую, а живет на своей фамилии, кто его знает, кто она, жена или блудница, кто его знает. Понимаете? Поэтому нормально, если девушка, выходя замуж, и фамилию мужа принимает. Это издревле, и даже в мирском обществе это нормально считалось. Конечно, в наше время, когда сейчас усилия даже мировых организаций направлены на то, чтобы разрушить вообще институт семьи, разрушить вообще стереотип мышления здравое понимание о папе, маме. В Америке сейчас в одном штате приняли решение, чтобы в свидетельство о рождении не писать отец, мать. Вообще нельзя таких вещей. Законно на государственном уровне. Родитель номер один, родитель номер два. Может, это два мужчины будут или две женщины, кто его знает. Но это родитель номер один и номер два. И все. Папа, мама уже чтобы не фигурировало. В нашей стране пытаются продвинуть этот закон о ювенальной юстиции. И тоже они вижу там такие страшные вещи, чтобы разрушить у людей стереотип мышления неправильный о семье. Ребенку якобы плохо он развивается, если он в семье живет. Вот надо, чтобы ребенок свободно жил, в нескольких семьях одновременно мог бы воспитываться. Вот это будет как бы нормально. Это ужасное общество воспитают с такими законами. Вот мы к такому времени пришли. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы это правильно было. Подобный вопрос. Дядя Саша, это мне написали. Скажите, пожалуйста, а привлекать к себе женихов, невест, чем надо? Сексуальными чувствами, религиозностью, делами плоти или плодами Духа Святого? Похоже, девушка написала. Вот. И я скажу, друзья, вообще-то привлекать это, ну это делают все. Или нет, братья и сестры? Девушки пытаются привлекать или не пытаются? Сестры, скажите. Не говорят. Братья, скажите, сестры пытаются женихов привлекать? Братья говорят, да. Вот они за вас знают. Ну, а женихи девушек пытаются невест привлечь? Тоже пытаются. И кто как? Кто чем? Ну, я бы не осудил. Я бы не осудил за то, что девушка хочет привлечь к себе жениха. Или жених девушку. В принципе, это Богом вложенное в человека стремление создать семью. Потому что Бог сказал, чтобы семья была, это Божье учреждение, установление. Это нормально. А вот каким способом? Вот это вопрос. Вот это вопрос. И вот эти вот сексуальными чувствами привлекать, вообще я не представляю, как это может девушка привлекать к себе, как это она может эти чувства проявить. Ведь это только в браке можно проявлять. Но ни в коем случае не до брака. То есть это явно грех и все. Делами плоти привлекать. Дела плоти это грех. Грехами никак нельзя к себе жениха или невесту привлекать. Это 100%. Это грех, это путь в погибель. Вот. Религиозностью. Ну, религиозность это лицемерие. Это двойная жизнь. Это отвратительная участь лицемера в озере Огнем. Нельзя в религию играть. Я вчера рассказывал пример, когда девушка пыталась привлечь жениха религиозностью и сама не утверждена в вере и не любила Бога. И его как-то она приобщила, а потом что? Ну, покаяли его, ну, крестили, а дальше? А дальше жизни нет, он мирской, он чужой Богу. Поэтому он как был в мире, так он и остался, только снял религиозность с тебя, и вот он открыто стал жить по-мирски. А вот здесь есть плодами Духа Святого. Плодами Духа Святого. Вот это, друзья, прекрасно. Плод Святого Духа. Похожий вопрос здесь есть. Тоже хорош вопрос. Вот он. Филиппийцам 1:10-11. Чтобы были исполнены плодов праведности. Что это за плоды праведности? Или это те же плоды Духа Святого? Вот это, друзья, плоды праведности, это результат. Результат нашего общения с Господом, который проявился в реальных наших поступках повседневных. Если праведен Господь, то и в моей жизни праведные поступки будут. Если Господь свят, то и у меня святая речь будет. Святая одежда, святое поведение. Если Господь благ, ну то есть добр, то и в жизни верующего доброта проявится, сострадание. Если Господь есть любовь, в нем проявится в таком человеке тоже плод, любовь и так дальше. Вот сюда надо делать ударение. Это красиво, это привлекает. Это и Богу нравится, и людям, которые голову на месте имеют и здравый рассудок, им это тоже нравится. Когда юноша или девушка живут свято, в них проявляется праведность Иисуса Христа в реальной жизни конкретно, это красиво. Вот в книге притчей сказано за негодную женщину, которая охотилась за юношей. И там есть такое слово, она увлекла его. А чем она увлекла его? А? Не с взглядом, нет. Написано множеством ласковых слов. Она увлекла его. Ласковые слова. Вот о верующем можно ласковые слова говорить? Вот муж жене обязательно должны говорить ласковые слова. И друг друга привлекать. Обязательно. А вот между сестрами и братьями в церкви, вот с ласковыми словами надо осторожно. А то можно переступать границы, которые ведут не к христианской жизни, не целомудренной. Здесь должно быть свято, святые отношения, чистые, святые отношения. И если девушки хотят, чтобы на них обращали внимание, то я вам скажу, сестры, вот вам скажу секрет. Мне приходится с женихами много-много беседовать. В разных местах, в разных церквях. Очень много. И советуются. И даже за невест спрашивают. Говорят, брат Саша, а вот в том городе, вот в той церкви, вот так ее зовут, а что вы скажете? Сестры, мне говорить или не говорить? Правду. А мы что же общаемся, мы что же видим состояние, поведение и все такое. И вот ты думаешь, сказать брату правду, то обходи ее десятой дорогой. Вот. Если ты хочешь не иметь беды и переживания, обходи ее. А почему? Да она ж такая милая. Да мирская она. Мирская она. Ты понимаешь, она Богу чужая. Обходи ее, не будешь ты с ней иметь благословения. Это не раскаянный человек. Она не плакала о грехах своих никогда. Она не сокрушалась. Она никогда не посвятила жизнь Богу. Обходи ее десятой дорогой. Я вот говорю братьям. Конкретно говорю. Ну и кто в религиозность играет, ну это тоже видно. Веры внутри нету. И вот в мир страшно пойти. Там что? Ну, ноги вытрут от тебя, выкинут на обочину жизни и пойдут другую искать. Там в мире так. Там такой закон. Там нету любви. Любовь – это когда отдать себя для другого. Это у Христа есть, это у церкви только может быть. А думают, что в мире это. В мире нет. В мире так, попользовался и все, нечего больше взять, выбросил, другую ищет. Вот так в мире. Вот. Редчайшее исключение может быть. Вот. Поэтому привлекать вот надо святой жизнью, чистой. И еще скажу, друзья, не всегда бывает так, что юноша ведет святую чистую жизнь и не женился. Бывает. Редко, но бывает. Бывают сестры, свято и хорошо ведут себя, прекрасно. И даже можно только Бога прославить. И не выходит замуж. И это тоже дар от Бога. И это надо принять от Бога и поблагодарить Господа. Потому что в нашей жизни ничего случайно не бывает. И если Бог ведет тем или иным путем, нужно Бога благодарить. Потому что есть случаи, когда ожидает сестра. Вот я знаю в одной церкви. До 25 или 26 лет ждала жениха и не дождалась. Не дождалась, немножко. Появился один человек, злой, негоднейший человек, надел на себя маску религиозности. Человек, который умеет обольщать профессионально. Вот. И совратил сестру. Ее отлучили. Через 2 недели приезжает один брат. и к пресвитеру. Говорит, брат, я хочу жениться. У вас вот в церкви есть вот такая-такая сестричка. Я вот хотел бы ей сделать предложение. А пресвитер опустил голову и слезы на глазах. Говорит, 2 недели назад ее отлучили. Не дождалась, чуть-чуть не дождалась. Верою от Господа. И все. А потом он ее вышвырнул. Ребенок сирота. Сама брошена. Все. Вся любовь закончилась. Раны в душе на всю жизнь остались. Вот надо с этими вопросами, друзья, это вопрос веры. Создавать семью – это вопрос веры. И Богу надо доверять. Вы не думаете, что семейная жизнь – это так вот, прогулка. Мне Бог подарил семью и 13 детей. А это непросто. Скажу вам, непросто и нелегко. Непросто. Вот. Поэтому не все могут нести это служение. Сестры не все могут нести. Но кому дано от Бога благодать? Поэтому нужно полностью доверить себя Господу и сказать, Господи, как Ты хочешь. Мое желание вот я открываю, а Ты как решишь, пусть оно так совершится. Мне вопрос, чем закончилась история про брата-книгоношу? Отправили домой. Если сестра сидеет не полностью в 25-30 лет, можно ли ей красить волосы или пользоваться антисидином? Я задам вам вопрос и автору записки. Когда вы попадаете в круг людей, которые, ну, например, клевещут на кого-то, какие ваши будут действия? Нужно ли вам клеветать? Если вы не будете с ними участвовать, вас вытеснят из этого круга общения. Вы попадаете в общество, где люди, ну, например, вот сестра подходит и говорит, устроилась на работу, а они без конца застолье у них. Любой повод, день рождения, государственный праздник, профессиональный праздник, какие-то там крестины, поминки, там и что там, то, а любой повод, вот у них застолье. И сестру туда. А сестре можно там общаться? Ну, чтобы ей комфортно на производстве было, надо общаться. Иначе некомфортно будет. Она отказалась, она хорошая христианка, она отказалась от этих мероприятий. На нее сразу пошла работа такая, думает, за что бы ее уволить. Но она не вписывается в эту всю картину, ситуацию. Она лишний человек, она ну, бельмо в глазу. Надо избавиться от нее побыстрее. Вот. А сестре, чтобы удержаться на работе, а работу сложно найти сейчас, ей что нужно? Ей нужно просто посидеть с ними. Просто разделить эту трапезу и все, это пьянство, этот стол. Просто посидеть. Даже не пить. Просто с ними сидеть. Вот, друзья дорогие, если задать вопрос, зачем сестре подкрасить седину? Скажите, когда у человека седина появилась, ну, у меня вот есть седина, это ну, больно для тела или нет? А? Нет. Нет. Вообще не мешает это. А почему возникает потребность подкрасить? Кому это нужно? Сестры, для кого это нужно? Сестре вообще это нужно? Для здоровья, для тела. Вот нужно это для жизни? Сестры, скорее говорите. Ну нет, нет, правильно вы отвечаете. А кому это нужно? Это работа на публику. Что обо мне подумают? Друзья, будем откровенными. Это угождение толпе. Угождение толпе. Мирским людям с развращенным умом. Очевидно, это сестра. Она где-то в обществе вращается. В обществе есть стереотип мышления, что седина – это, мягко сказать, не ухаживает за собой, не следит за собой, мягко сказать. Вот такое у них понятие. Ложное понятие, неправильное понятие. И вот теперь, попадая в эту среду, это окружение начинает наступление. Начинают унижать, смеяться. Если не смеются, хотя бы взгляд бросят пренебрежительный, такой, что неловко себя чувствуешь. И вот вся эта окружающая обстановка, она заставляет, либо ты сломаешься и будешь как все. Как все. Не белой вороной, а черной вороной, среди черных. Вот. Вот тогда мир будет доволен. Тогда все будут кричать одно. Есть эффект толпы. Психологи это изучали. Вот как это делали? Взяли 10 учеников, студентов. Это уже не маленькие люди, это взрослые, уже мыслящие люди. Одного из них предупредили, что будет эксперимент. Веди себя по программе, как тебе мы скажем. А 9 не предупредили. И вот на доске студентам преподаватель рисует две линии. И нарисовал короткую линию, и нужно будет определить, которая из них короткая, а которая длинная. Там я ошибся, 9 предупредили участников эксперимента, а одного не предупредили, наоборот. И вот учитель показывает, какая это линия. Длинная или короткая? Показывает на короткую. Все кричат «длинная!» 9 человек. А ответить надо всем. И вот этот один, он неуютно себя чувствует, слушай, протирает глаза, да вроде ж короткая, все кричат «длинная». Сказать короткое, смеяться будут. Скажут, ты неправильно видишь, или ненормальный, или что-нибудь. И он говорит «длинная». Учитель наоборот меняет, говорит, вот это какая. Все кричат коротко, а там длинная. Он опять протирает глаза, смотрит, там вроде длинная. Ну, почему же все говорят коротко? Наверное, я ошибся. Или что-нибудь такое. И вместе с толпой. Эффект толпы очень серьезное действие. Очень серьезно. Этим пользовались и спецслужбы. Этим пользовались, я помню, во времена советской власти парад вот этот проводили там на 1 мая там или там на День революции там, вот, и кричит этот, значит, который толпу заводит, там, слава партии, там, слава там еще кому-то там, ура, кричит, и толпа кричит, ура, там всем надо кричать, закон такой, всем надо кричать, не будешь кричать, тебе подойдут, скажут, слушай, а ты что, что ты не радуешься? Партия свободу дала, жизнь дала, а ты не радуешься. Вот. Я помню, соседка у нас, мы вышли на огород пропалывать. А был как раз праздник Октябрьской революции, там 7 октября или когда оно. Вот. Мы пропалываем огород, все люди на парад ушли. А одна самогонщица там по соседству жила у нас, увидела, что мы на огороде. Она выскочила, как открыла рот. Ленин свободу дал, а вы работаете. Как стало нас воспитывать там. Вот, вы понимаете, на кого мы равняемся и работаем. Поэтому я считаю, друзья, не нужно этим заниматься. Это просто подражание миру будет и в этой толпе кричать. Еще последний вопрос. Можно ли иметь общение с пятидесятником? Просто как с друзьями, если они имеют язык. Ведь существует мнение, что имеющий язык одержимый. Мнение верное, но не все люди одержимы, когда имеют язык. Не все, но многие одержимы. То, что вы говорите, они не имеют язык и с ними дружить, это не меняет вообще ситуацию. человек исповедует еретическое учение. А Библия говорит, еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, а мы будем приобщаться. Мы же против Бога идем. Надо оставить эту дружбу побыстрее. Иначе эти люди целенаправленно разрушат вашу веру. Разрушат. Пятидесятники разрушают веру в людях. Сами неверующие и веру разрушают. Может, они неверующие из-за того, что обмануты этим лжеучением. Неверующие они в каком плане? Они не верят, что Духа Святого мы получаем верою. Принимая Иисуса Христа как Спасителя, мы и Отца имеем, и Духа Святого имеем. Вот они не верят. Надо дополнительно ревновать, кричать, крести Духом, дари Духа, и до потери сознания, до потери здравомыслия. Это еретическое учение. И общаться нельзя с ними. Мы можем как общаться? Ну, если нуждается человек в помощи, ну, помочь ему. Ну, здороваться с человеком, доброе утро, приветливым быть, вот, помощь оказать, добро сделать. Вот это мы должны, это Бог нас обязывает. А духовное общение, дружбу иметь, ни в коем случае. Это будет против Писания. За фамилию, я не знаю, насколько это серьезный вопрос для кого-то. Для меня, наверное, это вопрос серьезный. Моя фамилия Бог. Моя жена взяла фамилию Бог. У меня 6 детей. Я думаю, если невестка возьмет фамилию, ну, мой сын возьмет фамилию Чудо, мне будет неприятно. Мне будет неприятно. И потому я думаю, что это очень много значит. Друзья, у нас в Николаеве ну, назрел брак. И у брата фамилия Мышеловка. Вам смешно? А представьте, как невесте. И он за нее переживает и говорит, дорогая, может, твою фамилию возьмем? Она говорит, нет, будем на твоей. И он Мышеловка, и она Мышеловка. Друзья, а как вы, вот что вы теперь о ней скажете? Вот что вы о ней скажете? И слава Богу, и слава Богу. Вот она ни на что не взирает, ни на что. И потому, друзья, я думаю, этот вопрос очень серьезный. Ну, раз уже за фамилию, вы слышали, вчера Саша говорил, что один обольстил сестру, вот, а когда только женился, снял с себя овечью шкуру и показал, что он... Вы помните, что Саша сказал? Любовь, я скажу, сейчас волк. А он сказал не так. Друзья, вот моя фамилия часто фигурирует, и я думаю, жене, наверное, как-то что-то... Она не взирает на это, взяла мою фамилию. Поэтому, друзья, это, не, это важно. Я думаю, вот слово Господне это подчеркнуло. Ну и так и нужно. Замуж вышла, за мужа. А раз за мужа, его фамилия. И будет благословение. А если будете обижать, ну как-то вам стыдно будет, я не знаю. Это, наверное, не совсем хорошо. Фамилии, если коротко еще, друзья. Библия не запрещает вообще поменять фамилию. Если она ну, неблагозвучна или какая-то, ну, раньше фамилии, знаете, как давали? Священник присвоил себе право это давать прозвище. Сам себе присвоил вот такое, потому что церковь вторглась в те сферы социальные, где ей не нужно было заниматься. Вот. И если батюшку кто-то обидел, то такую фамилию даст, что то все поколения будут помнить и страдать. И иногда хорошую давал фамилию. Вот. Ну, по-разному бывает. Поэтому правильно, друзья, что как закон, это на фамилии мужа. Но если фамилия у мужа очень какая-то бывает, ну, и жене, и мужу можно поменять фамилию, избрать одну, которая бы была бы благозвучна. Это законно решается, поэтому я бы не осудил тех, кто поменяют фамилию, если она не благозвучна.